прибытии в Тальвент Анри принялся представлять жене тех гостей, которых она не знала. В ресторане собрался весь Париж, мужчины в темных костюмах и красивые, элегантно одетые женщины. Зал был, как всегда, замечательно оформлен, на столах стояли прекрасные канделябры и вазы со свежими цветами. Сюда был открыт доступ только элите, но и ее представителям приходилось месяцами ждать возможности заказать столик. Это был любимый ресторан Анри. Он получал удовольствие, бывая здесь с супругой, друзьями и компаньонами. Люди, участвовавшие в ужине в этот вечер, являлись его потенциальными политическими сторонниками. Александра понимала чрезвычайную важность мероприятия, но, как ни старалась, не могла сосредоточиться. К концу вечера она, чуть не плача под уничтожающим взглядом мужа, отчаянно пыталась поддерживать разговор. «Простите, что?» В десятый раз за вечер переспрашивала она. До нее совершенно не доходило, что говорит собеседница. Про юг Франции или про своих детей, извините ради бога. Глаза у Александры наполнились слезами. Она приложила к ним салфетку, притворившись, что кашляет. Время тянулось ужасно медленно. Ужин казался ей бесконечным. Когда они уезжали, Анри был в ярости. «Как ты могла?» — упрекал он жену по пути домой. «Твое отношение было оскорбительным. Мне очень жаль, Анри. Я себя неважно чувствую. Не могла сосредоточиться. Я...» Но все ее мысли были о Джонни Чепмене, проживающем в Бристоле. Ей невероятно хотелось позвонить ему. «Раз ты себя плохо чувствовала, не надо было и ездить со мной. Ты только повредила делу». Анри сильно сердился. «Прости, я старалась. Правда, старалась». По щекам Александры катились слезы. Ей было совестно, что она подвела мужа, но голова у нее теперь была занята массой других проблем. «Тебе нет оправдания», — бушевал Анри, — «я не потерплю такого отношения с твоей стороны». И нанес последний удар. «Ты просто невыносима после встреч со своей матерью». Анри сказал это так, словно Александра была непослушным ребенком, а он имел право распекать ее. «Моя мама тут совершенно ни при чем», — тихо ответила Александра. Анри, не отрываясь, смотрел на нее. Он даже не обращал внимания на присутствие водителя. «Тогда где ты была сегодня до 6 часов?» «Снова о том же». Александра лишь покачала головой и поглядела в окно, затем перевела взгляд снова на мужа. «Я тебе сказала, я была у мамы. Там был еще кто-то?» Анри раньше никогда не проявлял такой подозрительности. Александре больно было слышать подобные слова. «Конечно, нет, Господи, в чем ты меня подозреваешь?» Она хотела сказать, что не увлекается тем видом спорта, что он, но решила не открывать ящик Пандоры и не создавать еще больших проблем. Вместо этого она ласково коснулась его руки. «Анри, пожалуйста». Однако супруг не проявил желания смягчиться. «Ты меня сегодня опозорила. Прости, у меня ужасно болела голова». Анри больше не проронил ни слова. Когда они приехали в свой особняк на авеню Фош, он вежливо открыл Александре входную дверь, а потом ушел к себе в комнаты и там закрылся. Глава 22. На следующее утро, как только Анри уехал на работу, Александра позвонила в отель «Бристоль». Когда она представлялась Джону Чепмену, рука с трубкой у нее дрожала, а голос срывался. Александра ужасно волновалась, словно выполняла важное шпионское задание. «Если бы Анри знал, что я делаю, или что мне рассказала мама, — думала она, — он бы, наверное, подал на развод». «Вы говорили с вашей матерью?» У Чепмена был спокойный, ровный голос. Беседовать с ним казалось легко. «Да, вчера я ничего не помнила». Но Чепмен, похоже, не осуждал ее за это. «Может, так для вас было легче обо всем забыть? Мы не могли бы сегодня встретиться. Извините, я не знаю вашей фамилии по мужу, мне известна только фамилия вашей матери». тон у него был очень важный. Чепмен производил впечатление хорошо воспитанного и образованного человека. Прежде Александра опасалась, что это будет один из тех потрепанных сыщиков, которых показывают во второсортных детективных фильмах, что тоже усиливало ее нервозность. «Де Мориньи, Александра де Мориньи». Она не стала называть титула, это казалось неважным. «Спасибо. Я надеялся, что мы сможем встретиться, может, прямо сейчас, в первой половине дня. Я хотел бы показать материалы, которыми располагаю. Возможно, вы пожелаете что-то дополнить, или, во всяком случае, вы имеете право знать не меньше, чем мы. Большое спасибо, мы могли бы встретиться у вас в гостинице». Александра взглянула на настольные часы и быстро прикинула, надо искупаться, одеться, дать указание прислуге. К ужину Анри ждет гостей. В 11 вам это подойдет? Конечно. «Если повезет, — подумал Джон, — я успею на ночной рейс в Нью-Йорк». Его ожидало много работы. Он не намерен был бесконечно прохлаждаться в Париже. «Я встречу вас в вестибюле. Мой рост 6 футов 2 дюйма, волосы светлые, с косым пробором. На мне будет твидовый пиджак, голубая рубашка и серые брюки». Александра улыбнулась. Такое описание больше соответствовало внешности студента, чем частного детектива. Тут она спохватилась, что Чепмен не знает, как она выглядит. «У меня тоже светлые волосы, рост 1,60 м». И рассмеялась. «Извините, я всегда забываю, сколько это в английских единицах. Кажется, 5 футов 5 дюймов. Я буду в сером костюме». Александра имела в виду серый шелковый костюм, который, кстати, нравился Анри, но это было неважно. Она надела его с розовой шелковой блузкой и розовым шарфом от Гермеса. Уши украсили неброские клипсы фирмы «Булгари».